Вторая книга. Люди высшей нравственности не считают себя нравственными, поэтому они имеют высшую нравственность. Люди низшей нравственности не в состоянии потерять свою нравственность, и поэтому безнравственны. Люди высшей нравственности, находясь в бездеятельности, не делают ничего. Люди низшей нравственности делают то, что делают. Люди высшего человеколюбия, находясь в бездеятельности, совершают дела, но не признают их за свои. Люди высшей справедливости делают то, что делают. Люди высшей почтительности уважают других, но другие не уважают их, поэтому они принудят их к почтению. Отсюда, когда потеряно Тао, то является нравственность. Когда нравственность забыта, то является человеколюбие. Когда человеколюбие оставлено, то является справедливость. Когда справедливость покинута, то является почтительность. Вот почему почтительность есть последствия ослабления верности и преданности господину и начало всякого рода беспорядков в стране. Поэтому великий человек держится существенного и оставляет ничтожное. Он все делает по правде, но никогда не будет опираться на законы. Берите первое и бросьте последнее. В древности всякое существо достигало единства. Небо, достигшее единства, стало чистым. Земля, достигшая единства, стала спокойной. Дух, достигший единства, стал разумным. Долина, достигшая единства, стала полной. Всякая вещь, достигшая единства, стала существовать. Цари и князья, достигшие единства, стали образцами для мира. Все это было достигнуто благодаря единству. Достижение единства во всем этом одно и то же. Если бы небо было нечисто, то казалось бы, что оно боится взрыва. Если бы земля потеряла спокойствие, то она была бы в опасности разрушения. Если бы дух лишился разумности, то он потерял бы свойство быть духом. Если бы пустота долины наполнилась чем-нибудь, то она перестала бы быть долиной. Всякая вещь, если бы перестала расти, уничтожилась бы. Если бы цари и князья потеряли верность и преданность своих подданных, то были бы свергнуты. Отсюда благородные люди смотрят на неблагородных, как на свое начало. Высшие смотрят на низших, как на свое основание. Цари и князья заботятся о бедных сиротах и вдовах. Этим же они могли бы свидетельствовать о своем происхождении. Уже ли это неправда? Если разобрать телегу по частям, то не останется телеги. Я не желаю быть гордым, как драгоценный камень. Также я не желаю быть презираемым, как дикий камень. Движение Тао происходит от сопротивления всему вещественному. Слабость есть отличительная черта действия Тао. Все вещи произошли от бытия, и бытие от небытия. Когда ученый услышит от Тао, то будет стараться осуществить услышанное в жизни. Когда человек средней руки услышит от Тао, то не будет соблюдать его до конца жизни. Когда малоученый услышит от Тао, то он будет глумиться над ним. Если бы над ним не глумились, то оно и не служило бы имени Тао. Поэтому сказано следующее. Тот, кто разумеет очевидное Тао, кажется облеченным мраком. Тот, кто идет вперед, держась Тао, кажется идущим назад. Тот, кто на высоте Тао, кажется обыкновенным смертным. Человек высшей добродетели похож на долину. Человек высшей чистоты похож на презираемого. Человек высшей нравственности похож на неспособного. Совершающий добродетель похож на вора. Испытывающий правду похож на похищающего вещи. У большого четырехугольника не видно углов. Большой сосуд не скоро делается. Самый громкий голос не слышен. Самое большое изображение не имеет никакой формы. Тао скрыто от нас. Поэтому оно не имеет имени. Оно снабжает все существа силой и ведет их к усовершенствованию.